Звезда моей цветущей юности, таких преданных теперь нет. Ради нее я бросила персидского консула и вернулась на родину. И она через мгновение обратится к Чику и подключит его к своему плачу. И Чик, чувствуя, что это вот-вот может случиться, а тетушка, увидев, что он все еще не плачет, преувеличенно ужаснется и вдруг такого наговорит о жестоких чигемцах. И он в отчаянии приложил кулаки к глазам и стал их тереть изо всех сил, чтобы выжать слезы. Но слезы никак не выжимались, а глазные яблоки, наоборот, ссыхались от боли. И тогда Чик была не была. Незаметно ослюнявил обе ладони и потом также незаметно, продолжая как бы утирать глаза, обмазал их слюной. Правда, от волнения слюна тоже куда-то подевалась, но хоть слегка удалось увлажнить подглазье. Только он это сделал, еще продолжал кулаками прикрывать глаза, как понял по голосу тетушки, что она повернулась к нему. «Чик, где наша любимая Циала? Кто тебя осиротил, Чик? Кто тебя теперь будет угощать конфетами, Чик?» Когда тетушка плачущим голосом произнесла свои первые слова, обращенные к Чику, что-то в груди у него дрогнуло, комок в горле стал мягко раздуваться, и Чик понял — сейчас пойдут слезы. Сами пойдут, только не надо им мешать. И он перестал кулаками тереть глаза, и слезы поднялись сами, увлажнив его замученные глаза, как вдруг тетушка своим дурацким упоминанием дурацких конфет все испортила. Никогда в жизни, ни разу тетя Циала не угощала его конфетами. Нет, она не была жадной, она, как и тетушка, была щедрой. Просто она вспоминала о существовании Чика только тогда, когда видела его. В конце концов, Чик не такой уж маленький, чтобы рыдать над умершей только потому, что она его угощала конфетами. И тут комок в горле Чика стал сжиматься, сморщиваться и куда-то исчез. «Открой глаза, Чик! Не стыдись слез!» — рыдала тетушка. «Есть минуты, когда мужчина не должен стыдиться слез!» Чику стало очень стыдно, и он никак не мог оторвать кулаки от глаз, тем более что жалкая влага слюны, которой он их смочил, успела подсохнуть. И вдруг ударила музыка и сразу перекрыла все, о чем Чик сейчас думал. Музыка была до того печальной, что Чика мгновенно заполнила острая, сладостная жалость. Ему стало жалко сумасшедшего дядю Колю с его безнадежной любовью к матери Соньке. Ему стало жалко тетушку, неизвестно за что. Мимоходом он пожалел и неведомого персидского консула, бедного старикашку, который все красил и перекрашивал волосы, и никак не мог угодить тетушке. Ему стало жалко белочку, которую Собаколов мог поймать в любую минуту и отдать живодерам. Ему стало жалко тетю Циалу и, в самом деле, погроб жизни, любившую своего капитана. Ему стало жалко хромого Лесика, который всю свою жизнь так и будет подволакивать ногу. Ему стало жалко испанских республиканцев. Он предчувствовал, что герои обречены. Ему стало жалко отца Ники, невинно арестованного, и Нику, все еще думающую, что отец в дальней командировке. Ему вдруг припомнилось и стало жалко котенка, который когда-то давно тонул в канаве, а мальчишки вдобавок кидали в него камнями. А Чик стоял рядом и ничего не решался сделать не потому, что боялся мальчишек, а потому, что боялся прослыть слюнтяем. Ему стало жалко всех. Всех. И себя стало жалко за то, что он так глупо боялся прослыть слюнтяем. И удивительней всего было то, что как только он начинал жалеть кого-нибудь, музыка мгновенно устремлялась к месту жалости и омывала именно эту жалость. И каждый раз Чик чувствовал, что она жалеет именно этого человека, это животное, а не кого-то вообще. Но откуда музыка знает обо всех его жалостях? И как она успевает мгновенно, вместе с Чиком, переходить от одной жалости к другой? И Чик чувствовал, что по лицу его текут и текут невыдуманные слезы, и откуда-то издалека доносится голос тетушки. Наконец музыка смолкла, и Чик очнулся, но слезы продолжали течь. И он стал глядеть на тетушку, чтобы она как следует разглядела эти слезы и больше никогда плохо не думала о чегемцах. И Чик теперь не сводил с тетушки своих плачущих глаз. И тетушка, кажется, начала что-то понимать и даже слегка кивнула Чику головой. Но Чик продолжал глядеть на нее плачущими глазами, требуя более ясных признаков покаяния. И она, наконец, наклонилась к Чику и шепнула ему на ухо. «Я горжусь тобой, Чик. Я всегда знала, что ты пошел в нас, а не в этих бессердечных людей». «Ну, что ты ей скажешь? Сколько же упрямства в этой маленькой горбоносой голове!» И вдруг тетушка с рыданием обратилась к мертвой и сказала ей, что Чик просит разрешения в последний раз поцеловать ее и навек попрощаться.